Глава 25. Тихомиров встретился с премьер-министром. Они долго обсуждали текущие вопросы. Под конец встречи президент попросил заменить министра образования на новую кандидатуру, которую он лично представит на заседании кабинета министров. Руководитель правительства догадывался, что придет время для смены его команды. Он прекрасно понимал, что глава государства ведет правильную политику. Когда-то он сам пытался что-то поменять в стране, но ему просто не дали. А сейчас начались реальные дела, и ему, как премьер-министру, не хотелось оставаться в стороне. Конечно, он мечтал подняться на самую вершину власти, но только сейчас стал понимать, что быть формально во главе пирамиды и реально ее менять – это разные вещи. Премьер-министр, будучи человеком образованным и интеллигентным, с пониманием относился ко всем реформам, проводимым его непосредственным начальником. Был согласован указ об отстранении Николаева от должности министра образования Российской Федерации. Через несколько дней президент приехал на заседание правительства в Белый дом. Он тепло со всеми поздоровался. «Представляю вам нового министра образования, Ирину Анатольевну Кононыкину. Прошу любить и жаловать». Все громко зааплодировали. Тихомиров поздравил нового министра и пожелал правительству успехов в работе. Долго не задерживаясь, отправился по своим делам. Ирина Анатольевна скромно села в свое кресло за большим столом, достала блокнот и стала слушать выступление главы правительства. Но заседание как-то не заладилось. Внимание всех присутствующих было сфокусировано на новом министре. Они рассматривали женщину со всех сторон. Откуда президент только достал ее? Слишком простая и открытая. Думали они про себя и косо поглядывали на нее. Настороженно и немного боязливо оценивали свою будущую коллегу. Ирина Анатольевна была сильно смущена этим присутствием в таком зале и всеобщим вниманием к ее персоне. Она чувствовала направленные на нее взгляды. Министр образования ловила чей-нибудь взгляд и мягко улыбалась смотревшему на нее человеку. Тот сразу утерялся, чувствуя магию ее улыбки. Она излучала тепло и искреннюю чистоту, от которых весь кабинет министров уже давно отвык.